Меня упрекали во всем, окромя погоды, и сам я грозил себе часто суровой мздой. Но скоро, как говорят, я сниму погоны и стану просто одной звездой. Я буду мерцать в проводах лейтенантом неба и прятаться в облако, слыша гром, не видя, как войско под натиском ширпотреба бежит преследуемо пером. Когда вокруг больше нету того, что было, неважно, берут вас в кольцо или это блиц, так школьник, увидев однажды во сне чернила, готов к умножению, лучше иных таблиц. И если за скорость света не ждешь спасибо, то общего, может быть, небытия броня ценит попытки ее превращения в сито и за отверстие поблагодарит меня. 1994 год. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2009 году. Читал Илья Прудовский.